То есть ты расскажешь мне о его состоянии. Тогда мы решим, можно ли давать ему что-то питательнее отвара. Уна вскинула брови, в ее глазах отразилось искреннее непонимание. «Откуда вернешься, Ив? Куда ты собрался?» Я замолчал, вспоминая дорогу к стоянке. Еще когда меня вели сюда, я заметил в низине заросли солелюбивых растений. В этом мире соль была в страшном дефиците, а калий был необходим ребенку. Я должен был раздобыть их. «Я знаю, где растет белая трава, которая поможет», — сказал я, подбирая понятный образ. «Ее зола лечит изнутри. То есть содержит много калия и безопаснее крови животных. Когда он станет покрепче, можно будет давать сами растения». Он покачал головой, и в ее голосе послышалась почти материнская забота, смешанная с досадой. «Ты ранен, Ив, и ты совсем не знаешь этих мест. Ты не дойдешь даже до первого ручья, а если и дойдешь, не вернешься». Она была права. Мое тело все еще было слабым, а рана на боку болезненно пульсировала при каждом резком движении. Я посмотрел в сторону мужской части стоянки. «Сможешь уговорить Белка помочь мне?» — спросил я напрямую. Белк относился ко мне лучше многих. Все эти дни он приносил мне еду и, несмотря на прошлое, даже отвечал на мои вопросы. Он был не глуп и, в отличие от Ранда, не искал поводов для конфликта. Если кто и мог пойти на такой риск ради призрачного шанса спасти ребенка, так это он. А у Шуна, я был уверен, найдет нужные слова. «Я постараюсь», — выдохнула она, оглядываясь на огни главного костра. «Но племя увидит, что вы ушли. Если Ранд узнает, это кончится плохо для всех нас». «Мы отправимся ночью», — предложил я план, который самому казался безумием. «И вернемся к утру». Уна посмотрела на меня, как на умалишенного. «Это глупо, Стив. Выходить в темноту, когда духи и звери хозяева земли — это верная смерть». Я лишь криво усмехнулся. Для меня верная смерть была вполне осязаемой. Она дышала в лицо тому ребенку, и времени на страх перед ночными духами у нас просто не оставалось. К тому же я уже прожил одну жизнь, и он свою еще даже не начал. И я не мог позволить себе остаться в стороне. «Я уже все решил. Идти. Как поговоришь с Белком, отправь его ко мне. Ночи сейчас короткие», — прошептал я. Ее взгляд сделался таким, нет, наверное, мне показалось. Она собрала вещи, закрутила сверток и встала. Уже уходя, она обернулась и спросила: «Мы правда сможем спасти его? Прогнать змея?» А я, понимая все риски, всю тяжесть положения и условий, ответил то, что должен был: «Да, мы его прогоним». И с тем она быстро пошла в сторону жилища. А я перевернулся к стене, поднял шкуры и достал предмет, над которым мы с Зифом работали последние дни. В обмен на мою помощь, на мои знания, он принес обломок длинной кости, веревку из жил и немного смолы, в которую я добавил золу. И все эти дни я делал свой первый нож. Кривой, косой, но единственно доступный мне сейчас. В роли лезвия тут выступали эксперименты с микролитами, множество тончайших чешуек из обсидиана, скрепленных смолой и жилами, в небольшом вырезанном пазу. Я посмотрел на этот нож, на свою руку, сжимающую подобие рукояти. Совсем недавно я и представить не мог, каково это — жить так, что от твоих решений зависела жизнь ребенка, так что ты мог повлиять на судьбу племени. Нет, на судьбу целого мира. И вместо уверенности, гордости или власти я ощутил страх, влажный страх навсегда потерять того, кем я был когда-то. Стать чем-то иным. «А разве это плохо?» — спросил я сам у себя. Но ответа дать не мог. Просто выбрался из ниши и начал кутаться в шкуры. На другом краю стоянки Уна разговаривала с Белком. Тот глянул в мою сторону, и я сразу понял: мы идем. У меня появился шанс победить одного из самых страшных духов — плейстоцена, дизентерию или змея-пожирателя. И я даже представить не мог, как это все отразится на истории мира. Но одно знал точно: в одном из жилищ умирает ребенок, и я намерен его спасти. Глава 18. Мы шли сквозь темный бор. Вокруг высились сосны, слышались копошащиеся насекомые и другие, более пугающие звуки. Сквозь кроны едва пробивался тусклый свет луны, иногда показывались звезды, только луна единственная помогала нам хоть как-то ориентироваться. «Ну как нам, Белку?» — он вел меня, перебирая древком копья по земле. вел уверенно, знаючи. «Удивительно, но, кажется, я вижу куда лучше», — подумал я, крутя головой и всматриваясь в пространство меж деревьев, но не упуская из вида спину молодого охотника. Естественно, все это глупость. Глаза этого мальчика видят не лучше, чем я видел, будучи профессором. Тут, вероятно, работает та самая первобытная прошивка. В условиях выживания мозг быстрее интерпретирует слабые тени, движения или малейшие изменения контраста. Это не значит, что глаза видят лучше. Это значит, что мозг эффективнее обрабатывает скудную информацию. И даже так, внизу, в лесу, условия будут хуже. Здесь деревья растут реже, потому и луна дает хоть какое-то освещение. Я тут же обратил внимание на сверток из шкуры за спиной охотника. Там были какие-то предметы, достаточно длинные для примера факелов. Но даже так ему придется ориентироваться на большой территории по незначительным признакам. И пусть для меня это все выглядело поразительным и невероятным, для белка это могло быть лишь чем-то немного более необычным, чем стандартный поход. В противном случае он бы не согласился. Кстати, об этом. «Почему ты согласился?» — спросил я у белка, идя четко за ним. Даже при том, что я рассчитывал на это, я все еще хотел знать причины. Может, надеялся, что это поможет мне понять юношу. За время пути к стоянке я так и не смог разгадать его. Он по-своему скорбел о друге, но при этом поддержал меня. Выступил против сильнейшего охотника, защищая чужака. И сейчас он вновь мне помогал. «Уна просила», — просто ответил он. «И все? Только из-за того, что попросила Уна?» «Нет. Она сказала, что ты знаешь, как победить змея». «И ты поверил?» — осторожно спросил я. «Нет, я не верю тебе. Но ты уже показал, что знаешь то, что неизвестно Ити или Сови. Может, и как спасти мальчика тоже знаешь. А если лжешь...» Он обернулся, и я увидел, как сверкнули его глаза. Может, мне только показалось... «Я убью тебя!» «Все так и норовят меня убить», — усмехнулся я. «Ты это заслужил. Но если то, что ты говоришь, правда, это может изменить отношение племени». «Мне это не нужно», — тут же ответил я. «Если мне... Точнее, когда мальчик поправится, не рассказывай никому о том, что я помогал». Он остановился и развернулся всем телом. «Почему?» — нахмурился он. «Разве это не хороший способ обрести место у костра?» «Может быть и хороший, только очень поспешный», — думал я про себя. «Такие знания ставят под сомнение умения Иты и вердикт Сови. Да и внезапное повышение статуса в племени может спровоцировать Ранда. Я не дурак и не гонюсь за минутной славой, когда она может обернуться против меня. Куда лучше будет укрепить положение Уны, а с тем и Горма. Следовательно, Ранду будет немного сложнее в борьбе за власть. Я обрету доверие дочери вождя и дополнительное покровительство, да и внедрять специфические методы куда проще и эффективнее через более-менее авторитетных членов общины». Сухо и расчетливо констатировал я. Горм, Уна, Сови – все они играли в долгую, но в эту игру могу играть и я. «Я просто хочу помочь ребенку», – немного слукавил я. Все же личный интерес тоже был очевиден. «Ха, странный ты», – буркнул он и развернулся, чтобы продолжить путь. «Может, он и понял, что все не так просто. А может, я возлагаю на него слишком много ожиданий. Все же зачем думать, что в башке у другого, когда твоя главная задача набить брюхо и желательно не помереть зимой? Такие мысли начинают посещать только тогда, когда имеешь какое-то более-менее устойчивое положение». «Ты тоже необычный», – сказал я. «Если узнаешь, что ты повел меня куда-то, разве тебя не накажут?» Мне казалось, Горм ясно дал понять, что я должен оставаться на виду. Это было, конечно, лишь предположение, но весьма вероятное. «Накажут? За что? Я отправился за тобой, чтобы вернуть обратно. Думаешь, кто-то поверит, что я сам решил вести тебя ночью в низину?» Теперь в его голосе проступили нотки насмешки. «Да и Горм защищает тебя даже больше, чем следует. Ты не знаешь, но на третий день Нита потребовала от Горма, чтобы тебя отдали ей. Отдали взамен Руша. Ты ведь понимаешь, что она сделала бы?» «Понимаю», — сглотнув, ответил я. «Долго бы я под опекой Иты не протянул. Откинул бы копыта от какой-нибудь травки». «Ее поддержали почти все». «Почти?» — спросил я. «И кто же был против?» «Раз он разоткровенничался, надо этим пользоваться. Если так подумать, против был Сови, естественно. Горм и Уна. Размышлял я, создавая в голове карту наиболее благоприятных связей. Нужно знать, кто выказывает хотя бы относительную лояльность. «Аза и Зив встали на твою сторону», — с какой-то странной интонацией сказал он. «А Совя вновь напомнила, что Белый Волк оставил тебя в живых». «А она?» «Чего б ей быть на твоей стороне больше, чем на стороне той, кто научил ее всему? Что она умеет?» Резонно ответил он вопросом на вопрос. «Ни с чего», — пожал я плечами. «Его правда. Но если так мало тех, кто выступил против, почему меня не отдали Ити?» «Зив и Аза — это уже немало. Но если в первый день Горм едва не согласился, то в этот раз он отказал ясно. Поставил свое слово вождя против слов Иты, Ранды, Ваки, против многих в племени». Его голос будто стал веселее. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся он. «А что смешного? Не понимаю, что ты сделал за две ночи, чтобы Горм защищал тебя так, словно он медведица, а ты его детеныш!» Это был не вопрос. Белка впрямь пытался, но не мог понять. Зато я понимал. Те несколько ночей Уна приходила ко мне, и я по крупице давал ей что-то новое, аккуратно, вскользь сообщал то, чего не знали Ита и Сови. Это не могло укрыться от вождя. Да и Зив поучаствовал. Как я уже понял, Горм едва ли не единственный, к кому он относится с уважением. Вождь спас его, когда тот был еще маленьким. И я не раз видел, как Зив относил отчипы на оценку Горму. Те самые отчипы, что и мы начали делать путем призматического нуклеуса. «Наверное, я просто...» Я хотел сказать «обаятельный», но пришлось использовать ближайшее слово, описывающее такое качество. «Вкусный снаружи!» Пф, не сдержался я, осознав, как это звучит. «Не думаю, что этим стоит гордиться, а то могут подумать, что ты вкусный не только снаружи». У меня аж пробежали мурашки от его слов, особенно когда имеются четкие доказательства того, что в крайнем случае кроманьонцы вполне могли отужинать ближним своим. Тресь! Я резко дернул головой в бок одновременно с белком. Звук был четким, достаточно близким, и треснул довольно толстая ветвь. «Поспешим», — шепнул белк и ускорился. «Надеюсь, это просто волк с бессонницей, а не кто-то из племени», — думал я, выходя за охотником из бора. Склон уходил вниз крутым каскадом и казался куда внушительнее, чем раньше. Каждый шаг давался мне с трудом из-за предельной концентрации всех органов чувств. Каменная крошка под ногами предательски шуршала, и этот звук в ночной тишине казался грохотом. Я чувствовал, как под шкурами на боку начинает пульсировать рана. Она уже стала моим личным метрономом, отсчитывающим ритм. «Осторожнее», — приказал я себе, впиваясь пальцами в холодный выступ скалы. «Один неверный шаг, и стану новым, интересным представителем для антропологов». Когда мы остановились на более-менее устойчивой площадке, я поднял взгляд на небо, и на секунду дыхание перехватило. Там, под краем горного хребта, развернулась бездна. Это не было небо из учебников астрономии 21 века. Звезды здесь были другими, непривычно яркими из-за отсутствия света миллионов ламп. Из-за разницы в десятки тысяч лет прецессия сместила созвездие. Орион выглядел перекошенным, будто его пояс затянули слишком туго, а Кассиопея рассыпалась, превратившись в невероятное скопление огней. Это было пугающее напоминание о том, как глубоко я застрял в прошлом. Я смотрел на карту неба, которую еще никто не нарисовал, и чувствовал себя песчинкой в жерновах времени. «Не сдирай голову!» — бросил белк, не оборачиваясь. Его голос был тихим, но в нем звенело напряжение. «Костры неба не помогут, когда ты полетишь вниз. Предкам все равно, они сыты и в тепле, на той стороне. Смотри, куда ставишь ногу, это важнее!» Сам же он двигался с грацией, которая была мне еще недоступна. Даже спустя дни я не вернул себе координацию, достойную кроманьонца. Он словно чувствовал склон подошвами, будто читал его. Я же старался ступать ровно в те места, где его тень только что касалась земли. Ветер сменился. Теперь он не просто обдувал нас, а поднимался из низины, густым влажным потоком. В нем смешались ароматы прелой хвои, гниющих листьев и горькие щекочущие ноздри запах полыни. Но за ними пряталось что-то еще. Тяжелый мускусный дух зверя. Ночной лес внизу дышал. Луна огромный желтый глаз в вышине освещал наш путь, превращая тени от кривых сосен в причудливых чудовищ. Свет был мертвенно-бледным. Он стирал цвета, оставляя лишь контрасты черные и серебряные. «Если мы протянем подольше, — подумал я, придерживая рукой ноющий бок, — я обязательно отпечатаю этот вид в какой-нибудь пещере. Пусть потомки представят, как звезды располагались до того, как им дали имена, и собрали из них созвездия». Мы миновали последний каменистый уступ. Впереди, у самого подножья, лес смыкал свои челюсти. Тьма там была плотнее, а запахи острее. Я проверил, легко ли выходит мой самодельный нож из-за пояса. Рукоять из кости была холодной, но смола, скрепляющая обсидиан, приятно липла к пальцам. «Дальше будет тише», — прошептал Белк, когда мы коснулись мягкой лесной подстилки. «Слушай, лес, Ив, и может он ответит вовремя, до того, как в тебя вцепятся ночные охотники». Я замер, прислушиваясь к шорохам. Лес, казавшийся сверху просто темным пятном, теперь обступил нас со всех сторон. В его глубине что-то ухло, трещало и вздыхало, но это были звуки жизни, а не угрозы. «Охотники?» — шепотом переспросил я, всматриваясь в просветы между соснами. «О ком ты? Волки?» «Да не должны. Они активнее всего на рассвете и в сумерках. Сейчас же глубокая ночь», — думал я про себя, прикидывая варианты. Львы могут активничать, но их точно не назвать ночными охотниками. Гиены? Они лес не любят, неудобно. А медведь тоже вряд ли. Я все старался понять, кого он имеет в виду. Белк медленно повернул голову, и в свете луны я увидел его искреннее изумление. Он смотрел на меня так, будто я только что признался, что не умею дышать. «Волки воют на рассвете, и когда луна едва взошла!» — буркнул он, снова начиная движение, но теперь уже гораздо медленнее. «Эти же молчат ночами. Они меньше львов, но стройнее и быстрее, любят скалы и густые заросли. На их шкурах пятна, словно тени от листвы в солнечный день». Я на секунду застыл, переваривая описание. Стройные пятнистые в горах и в предгорьях. «Пещерный леопард». Молнией пронеслось в голове. «Черт, ну конечно! Пантера пардус спилая». Совсем забыл, что в позднем плейстоцене они были полноправными хозяевами этих мест по ночам. В моей памяти всплыли строчки из монографии. Леопарды каменного века были крупнее современных сородичей и прекрасно чувствовали себя в холодном климате. Они занимали идеальную ночную нишу, когда огромные пещерные львы отдыхали. Эти пятнистые призраки выходили на промысел, идеальные машины для убийства, способные стащить добычу прямо со стоянки. «Понял», — прошептал я, ощущая, как холодок пробежал по спине, вовсе не от ветра. «И мы для них хорошая добыча». Белк ничего не ответил. Он снял со спины свой сверток и присел на корточки. Движения его были отточены веками практики. Он достал длинную сосновую ветвь, густо обмотанную сухим мхом и полосками бересты. Я почувствовал резкий запах прогорклого жира, но больше всего меня удивил серый налет сверху. «Зола?» — догадался я. «Чтоб пламя не сожрало дерево слишком быстро», — пояснил он, чиркая камнями. Сноп искр упал на бересту. Несколько мгновений белка осторожно раздувал крошечный огонек, и вскоре яркое пламя начало поглощать голову факела. Вспышка огня на мгновение ослепила меня, а когда зрение адаптировалось, мир вокруг изменился. Тени удлинились, заплясали на стволах деревьев, превращая лес в живой пульсирующий организм. Факел шипел и плевался искрами, разгоняя первобытный мрак. «Огонь защитит!» — коротко бросил Белк, поднимая факел над головой. «Но он же и покажет нас всем! Иди за мной, не отставай! Если увидишь в темноте два зеленых огня, не беги, просто стой!» Мы двинулись в самую гущу. Свет факела выхватывал из темноты узловатые корни, похожие на змей, и белесые стволы берез. Путь к низине был открыт, но теперь я понимал, мы здесь не одни. Мы пробирались сквозь чащу, где каждый шаг отзывался протестующим скрипом валежника. Свет факела метался по стволам, выхватывая то клочья седого мха, то зазубренную кору сосен. Воздух здесь был тяжелым, застоявшимся, пропитанным запахом прели. «Ты уверен, что выведешь нас именно туда?» Едва слышно спросил я, стараясь не сбивать дыхание. «В темноте все выглядит одинаково». «Белая трава не растет, где попало». Белк лишь коротко хмыкнул, не оборачиваясь. «Белую траву любят звери, а там, где зверь, всегда есть охотник», – прошептал он. «Эти места кормят нас, Ив. Мы знаем их». Я внимательно наблюдал за тем, как он ориентируется. Это была целая наука, не записанная ни в одной книге. Белк то и дело подносил факел к стволам, выискивал старые затесы. Иногда он останавливался у нагромождения камней, которое для меня выглядело случайным, но для него служило четким указателем. Пару раз мы проходили мимо пустых силков из жил, скрытых в зарослях. Безмолвных свидетельств того, что племя незримо присутствует в этой низине. Наконец запах изменился. Потянуло прохладой и специфическим соленовато-горьким ароматом. Мы вышли на край небольшой болотистой низины, где лунный свет отражался в черных окнах стоячей воды. Там у самой кромки густо разрослись мясистые и белесые кусты лебеды, которые я и называл белой травой. В свете факела они словно светились из-за тысячи серебряных волосков на поверхности листьев. Именно эти волоски хранят в себе соляные запасы, думал я, приближаясь. И главное, они съедобны, так что можно использовать не только золу. Сюда обязательно нужно прийти еще раз, но уже днем. Вполне может быть, что тут будут и другие, подорожник морской, который считается реликтом, триполиум, может даже солерос, но ему нужна очень высокая концентрация соли. Как бы то ни было, довольно близко к стоянке есть доступный слончак, и добраться можно даже ночью. В голове тут же закрутились планы, как его использовать, но я отложил эти размышления. «Вот она!» – выдохнул я. «Нужно собрать как можно больше». Я уже потянулся к поясу за своим костяным ножом, когда лез по правую руку, буквально взорвался звуком. Это был не просто крик и не рычание, это был мучительный утробный рык, в котором ярость смешивалась с болью. Звук был настолько низким, что я почувствовал его вибрацию в собственных ребрах. Белк среагировал мгновенно, словно сработала натянутая пружина. Он не побежал, не закричал. Одним текучим движением он развернулся, выставляя вперед копье с кремниевым наконечником. Его плечи напряглись, а факел в левой руке он отвел чуть в сторону, чтобы свет не слепил его самого, но заливал пространство перед нами. «Не двигайся», — процедил он сквозь зубы. Глава 19. Белк медленно двинулся вперед, аккуратно перебирая ногами и крепко сжав копье одной рукой. Деревья отбрасывали длинные тени, уходящие во тьму, из которой не прекращался тяжелый рык. Я тоже медленно, спокойно вытащил костяной нож из-за пояса и начал старательно всматриваться в темноту, ища источник этого звука. Если бы это был пещерный леопард, он бы не издавал никаких звуков. Они засадные хищники, атакуют быстро и внезапно, понимал я. Но липкий страх постепенно щупальцами обхватывал рассудок. «Спокойно, не убегать, не открывать спину, нужно видеть то, с чем имеешь дело». Ноги ступали шаг за шагом, тревожа ковер из хвои и мелких веток. По спине под шкурами прокатились холодные капли пота. В висках зашумела кровь, сердце гулко билось о ребра. Свет пламени выхватывал кусочек за кусочком, обнажая кусты и новые деревья. Я боялся поднять голову, вдруг именно там меня поджидает леопард. Но разум настойчиво подсказывал – это кто-то иной. Рык становился громче, и мне показалось, что в нем куда больше страха, чем агрессии. Он предупреждал – не приближайтесь. «Белк!» – шепнул я, но охотник сосредоточенно двигался на звук. «Давай соберем листья и уйдем!» – попросил я. «Может, это интуиция, но мне показалось, что это лучшее решение». «Нет!» – прошипел он. И в этот момент свет выхватил поваленное дерево, выступающий из кустов. Рык шел сразу из-за него. Белк двинулся в бок, и я синхронно с ним. Он переступал таким образом, чтобы быстрее оказаться за каким-нибудь стволом. Я поступал так же. Пламя постепенно освещало все больше пространства, огибая кусты. И когда мы с Белком почти поравнялись, мы увидели два светящихся глаза. «Ра!» «Ха!» — выплюнул Белк. дернув копьем в сторону угрозы и тут же отпрянув на шаг. Я тоже дернулся, зацепился за выступающий корень и упал на задницу, ударил ногами по земле, оттолкнулся, выставляя вперед нож. Но фигура под поваленным деревом не двинулась. Только рычал, я тут же подобрался и встал. «Волчица!» – обеспокоенно сказал Белк. И тогда я, наконец, ее рассмотрел. В кустах под поваленной сосной, ощетинившись, прильнула к земле волчица. Она не пыталась атаковать, словно забилась туда от страха и следила за нами, не переставая рычать. «Мне наносит волчат», — сказал охотник, не двигаясь. Тут рассмотрел я, ее живот был куда больше, чем следовало, но при этом в свете пламени отчетливо виднелись проступившие ребра. «Она истощена», — пробормотал я. «Да», — сказал Белк, — «собираем травы и уходим». Он тут же начал отступать, держа корпус по направлению к волчице. «Мы так ее оставим?» — задал я, наверное, очень глупый вопрос. «Может, во мне заиграла мысль, что волк — тотемное животное племени, и это что-то меняет?» «А что ты предлагаешь? Забрать ее с собой?» — раздраженно произнес Белк. «Как только ты приблизишься, тут же лишишься руки, а затем и жизни. Никогда не приближайся к беременной волчице и к волчатам, если хочешь прожить еще немного». «Да я понял», — опомнился я. «О чем я вообще? Это беременная волчица. Даже истощенная, она страшнее любого здорового волка. И нам повезло, что она выбрала позицию защиты, а не атаки». Наконец, рационально оценил я ситуацию. Не знаю, каким образом она осталась одна, но, судя по ребрам, это произошло достаточно давно. Лена рассказывала, что волки проявляют невероятную заботу о беременных самках. Стая всегда защищает логово, обеспечивая пищей. Будь все так, мы бы никогда не подошли так близко. Мы отступили на прежнее место, а рык утих, но не прекратился. Она постоянно давала понять, чтобы мы не приближались. Белк занял позицию за одной из сосен и внимательно следил за сектором, откуда она могла атаковать. Нельзя было отбрасывать возможность, что она изменит свое поведение. «Быстро собирай все, что надо, и уходим», — предельно серьезно сказал он. «Да, я быстро», — ответил я, присаживаясь на корточки и тут же начиная срезать растения. Тут она оказалась не случайно. Во время беременности у волчиц увеличивается потребность в натрии. А при недостатке питания и трудностях с охотой без стаи она пришла сюда, к солонцу. Плюс в округе много силков, возможно, из них она также получает какую-то пищу. Но этого явно недостаточно. «Быстрее!» – прошипел Белк. Я сразу ускорился. Срезал достаточно много лебеды и сложил в подготовленную шкуру. Свернул ее и запихнул за пазуху. «Все, можем уходить», — тихо сообщил я. Белк все так же, пятясь назад, отступал до тех пор, пока мы не отошли достаточно далеко, чтобы не слышать рыка. И только в этот момент я смог более или менее свободно вздохнуть. Мы быстро направились в сторону стоянки. «Дух сегодня благосклонны», — сказал Белк, когда мы вышли из леса. Он даже будто стал двигаться свободнее, словно одного этого эпизода было достаточно, чтобы убедиться, с нами уже ничего сегодня не случится. «Надеюсь, белая трава поможет, как ты и сказал». «Я тоже надеюсь», — хотел сказать я, но вместо этого ответил. «Поможет». Мы направились вверх по склону, я старался запомнить каждый камень, каждый ориентир. Неизвестно, когда мне это понадобится, но лучше быть готовым ко всему. В самом худшем случае мне может потребоваться бежать из племени. Правда, не думаю, что смогу уйти далеко. «А ничего, что мы ее так оставляем?» — спросил я, поднимаясь за Белком. «Она же не волчица». «Жить ей или умереть? Решать белому волку, а не нам», — заучно ответил он. Но сразу после этого же сказал то, что думал на самом деле. «Она осталась без племени, ей вряд ли удастся выжить. Одинокий волк – мертвый волк». И с этим я не мог не согласиться. Волки очень социальные существа, им необходима стая. Да, бывают случаи, когда одиночки выживают какое-то время, но их шансы ничтожны. А она волчица, беременная волчица. И, вероятно, была альфой. Стоит ей столкнуться с чужой стаей, и те точно не оставят ее в живых. Их альфа просто не позволит этого из страха конкуренции. Если бы она просто была одиночкой, то могла бы найти себе новую пару, изгоя или даже интегрироваться в чужую стаю. Но сейчас у нее просто нет ни единого шанса на выживание. Как бы ни была печальна правда, такова была их природа. Страх перед чужими, защита своей территории, боязнь конкуренции – все это относилось к ним так же, как и к нам. «Мы и впрямь похожи на волков», – прошептал я. «Больше, чем на соколов», – усмехнулся Белк. «Не думай о ней. Думай о себе рано или поздно, и ты поймешь, что Уна затеяла все это не сама, а Ита умная. Она учила Уну, знает все, что знает она. Поймет!» «Знаю. Главное, чтобы ребенок выжил». «Дети взрослые, старики, умирают каждый сезон. Это тоже по воле Белого Волка». «Разве ты себе не противоречишь?» — спросил я, следя за его ногами и даже не подумав, что ляпнул. «Проти...» — не понял он. «Что это значит?» Вот же вырвалось. «Это слово моего племени», — соврал я, представляя, что будет, когда мы реально встретимся с соколами. «И что оно значит?» И тут передо мной встала сложная задача — объяснить значение слова «противоречишь». А ведь это весьма емкое понятие, надо было уделять больше времени языку. «Это когда ты одной рукой показываешь «иди сюда», а другой «уходи прочь». Твои руки спорят. Так же и слова. Одно говорит «да», другое «нет» в одно и то же время. И это и есть «противоречишь». «Повтори», — попросил он. «Противоречишь», — проговорил я. «Хм, странно вы соколы говорите, будто медведь рычит и змея шипит». «Это он про «ш», — подумал я. «Быстро схватывает». «Но я понял», — добавил Белк. «Так что?» «Что?» «Почему ты помогаешь мне, если считаешь, что смерть ребенка — воля Белого Волка?» «Если у Уны получится», — осторожно начал он, «то это будет означать, что Ита не права, что проклятие можно снять, и когда все узнают, что ты помог снять это проклятие, Горм будет прав, что не дал тебя убить». Он замолчал на несколько мгновений. «Если ты к тому моменту еще будешь жив». «Хотелось бы», — бросил я. «Даже он смотрит куда дальше, чем просто прожить еще один день. Он думает о племени и явно не хочет, чтобы Ранд занял место Горма», — размышлял я. «А ведь он сам очень даже подошел бы на его место. Мне нравится, как он мыслит. Может, немного грубовато, где-то даже безжалостно, но именно таким и должен быть вождь». «Ранд попытается убить меня, когда появится возможность», — честно спросил я. «Белка умный, а в племени шепчутся, как и в любом социальном кругу. Что-то он слышать должен был». «Да», — четко без церемонии ответил он, даже не раздумывая. «И он найдет возможность. Он не будет ждать 3 года». «Этого стоило ожидать», — протянул я. «Знаешь, Соколенок, ты так странно говоришь, словно слова все перемешиваешь. Бежишь от них, падаешь и тут же меняешь направление». «Ну, наши языки немного отличаются», — нелепо оправдался я. Но вроде это его устроило. Меня ж беспокоил еще один вопрос. «А что насчет Горма? Он же не будет ждать долго. Мне казалось, там, во время пути, он уже был готов». «Он дождется, как заживет рана на руке, а тогда все начнется по новой». Все так же уверенно и легко ответил Громила. «Ты очень открыт», — заметил я. «А никто этого не скрывает. Молодому волку нужна своя стая, и он либо уходит, либо убивает вожака». «Но Аз же тоже был Гормом. Разве не так?» «Аза был самым мудрым из Гормов», — с уважением сказал юноша. «Он стал стар и сам попросил Белого Волка снять с него ношу. И тогда Сови передал волю Белого Волка, и Вак забрал глаз нового Горма. Ну, так и остался Вакой. Они бились друг с другом за право быть Гормом». Мы уже приближались к тому бору, где скрывалась стоянка. За горизонтом виднелись первые лучи солнца, озаряющие хребет золотом. Главное успеть до того, как старец Вилак выйдет из пещеры, чтобы пройтись и оценить новый день. Я так понял, что он был эдаким прогнозом погоды. По каким-то признакам довольно четко определял, что ждать от неба. «Да, бились, Ивак проиграл», — просто ответил он. «Давай быстрей, день начинается». Похоже, продолжать этот разговор он уже не намерен. «Ничего, я узнал немного больше. Теперь понятно, что связь Ваки и Горма куда глубже. Не знаю, как смогу это использовать, но лучше иметь в виду. Лучший охотник тоже опасен для вождя. И более того, для Сови. А следовательно, и для меня, хотя шанс того, что он просто заботится о племени, еще есть. Мы скользнули в бор, стараясь держаться густой тени сосен. Белк вел меня не по натоптанной тропе, а через завалы бурелома и пятачки высокого папоротника. Сейчас был рассвет, поэтому волки разошлись на охоту. Но скоро они вернутся. Завтрак почти всегда означал, что будут какие-то отходы, и если охота не будет успешной, они обратятся к первобытной свалке на краю стоянки. «Да кого я обманываю, они в любом случае к ней обратятся», — подумал я. У самой границы каменистой насыпи белк остановился. Мы затаились, высматривая движение в лагере. Но все было спокойно. Только Уна всматривалась в главную тропу, ища нас взглядом. Видимо, она кипятила новую порцию воды. Костер к этому времени обычно превращался в кучку углей, а сейчас ярко горел. Где-то внутри жило беспокойство, что она плюнет на мою ересь и примет судьбу ребенка, как приняли остальные, думал я. Но нет, она решилась, и значит, будет идти до конца. «Сразу иди в нишу. Я пройду позже», — дал указание Белк. «И не рассказывай Уне про волчицу». «Почему?» — спросил я. «Мне правда было интересно». «Плохой знак». «Как скажешь», — выдохнул я. Придерживая драгоценный сверток с травой, я похромал к своей нише. Мое убежище встретило меня запахом холодного камня и старых шкур. Оказывается, я уже так привык к этому аромату, что только после леса вновь отчетливо его ощутил. «Говорят, к хорошему быстро привыкаешь», — улыбнулся я. «Нет, быстро привыкаешь к чему угодно. Еще один бонус нашего вида — исключительная адаптивность. Я вытащил сверток с лебедой и положил на шкуры, быстренько спрятал костяной нож и тут же услышал быстрые шаги по каменистой площадке. Это была Уна. Она подошла к нише с взволнованным видом и присела на корточки. Глаза у нее покраснели, но взгляд был ясным. «Ты вернулся», — прошептала она, и ее взор тут же обратился к свертку. «Это она? Белая трава?» «Да», — кивнул я. «В моем племени ее звали Лебеда». «Я запомню», — сказала она, беря сверток в руки. «Как ребенок?» — сразу спросил я. «Ты смогла оградить его от других? Есть свободное жилище?» Уна кивнула, поправляя выбившуюся прядь волос. «Да, мне удалось уговорить Дада и Хаю», — выдохнула она с облегчением. «Но скоро все проснутся. Когда Ита узнает...» «Все будет хорошо. У тебя получится», — мягко проговорил я. У меня была какая-то странная, почти иррациональная вера в эту девушку. «Если он переживет этот день, если змей начнет отступать, Ита уже ничего не сможет сказать. Никто ничего не сможет сказать. Твое слово станет сильным. Ты уже начала давать ему воду». «Сначала он все выталкивал назад», — горько произнесла она. «Плакал, но слез не было, только хрип. Но я делала, как ты велел, по одной ладони, раз за разом. Теперь он глотает и спит, но он очень слабый. Он похож на сухой лист». «Слушай внимательно. Лебеду нужно сжечь, но не в общем костре. Возьми небольшие угли, сожги верхушки и собери серую золу. Это дух белой земли. Смешивай ее с побурлившей и остывшей водой, буквально по щепотке на ладонь. Если добавишь много, вырвет. Если мало, не поможет. Смешивай с той кровью и медом, о которых я говорил. Только кровь должна быть свежей. Придется дождаться. Пока используй только золу и мед. Это даст его духу силы держаться за кости». «Это правда снимет проклятие?» — с надеждой спросила она. «Я на это очень надеюсь», — сказал я, и она поджала губы. «Нет, я в это верю. Если поверишь и ты, у нас все получится». Она помолчала, глубоко вздохнула и сказала. «Я верю». «Иди», — сказал я тише. «Скоро проснется Вилак, и за ним и все племя. Никто не должен видеть тебя здесь». Уна спрятала сверток под накидку и, не сказав больше ни слова, убежала. Я остался один. Сил не осталось, и как я вообще мог осилить тот переход? Вот что значит любовь к жизни. Все по заветам Лондона. Я просто повалился на свое ложе из шкур, чувствуя, как рана на боку пульсирует в такт уходящей ночи. Сознание медленно поплыло. Перед глазами стояла истощенная волчица, белк с его противоречиями и маленький мальчик, чья жизнь сейчас зависела от шанса. От небольшого шанса на успех. Я прислонился к холодному камню в глубине своей ниши, стараясь не отсвечивать, но при этом видеть каждое движение на площадке. Он действовал открыто, она организовала небольшое кострище прямо рядом с главным. Я видел, как она возится у него и параллельно обращается к большому костру, разогревая камни и бросая их в кожаный мешок с водой. Пар поднимался густыми клубами, а она, сосредоточенная и бледная, помешивала варево. Другую деревянную емкость она облила горячей водой, как я учил, и следом залила туда воду из другого мешка, видимо, уже остывшую. А дальше принялась смешивать золу и мед. Из пещеры показался Вилак. Его сгорбленная фигура привычно двинулась в сторону бора. Но, поравнявшись с Уной, он замер. Я напрягся. Их разговор затянулся, старик долго всматривался в мешок, затем перевел взгляд на траву, лежащую рядом. Его реакция была странной. Он не пошел дальше, как делал это каждое утро десятилетиями. Он развернулся и поспешил обратно в пещеру. Да нет, не странно. Он идет сообщить Горму и Сове, что творится на стоянке, пока все спят. Понимал я. Теперь все зависит от Уны. Первым из пещеры вышел Горм. Его тяжелая поступь всегда внушала уверенность. Но сейчас в его движениях читалась тревога. За ним буквально выбежал Сове. Лицо шамана было искажено волнением, он размахивал руками, что-то быстро говоря вождю. Они подошли к Уне, к этому моменту на площадку уже начали стягиваться остальные. Показалось Ита, чье лицо было больше похоже на маску, за ней шел Вака и, конечно, Рант. «Проклятье змея-пожирателя неизлечимо!» Голос Иты долетел до моей ниши. «Ты гневишь белого волка, девчонка! Ты призываешь смерть на всю стоянку!» Уна не дрогнула. Она подняла пучок белой травы, демонстрируя его всем. Она говорила спокойно, указывая на жилище, где лежал ребенок, объясняя, что теперь он – его единственная связь с миром живых. Пока Ита наседала на Уну, требуя прекратить безумие, я заметил движение в стороне. Ранд. Он не слушал спор. Его взгляд блуждал по площадке, по свежим следам, пока не остановился на пучках лебеды. Он знал, где растет эта трава, и знал, что об этом было известно мне и Белку, но не Уне. Внезапно, словно почуяв мой взгляд, Ранд резко повернул голову. Его глаза встретились с моими. В этом взгляде не было сомнения, только холодное торжествующее сознание. Он все понял и как минимум догадывается, пронеслось у меня в голове. И Горм, скорее всего, понял, и Сови. Но если вождь и шаман увидят... В этом шанс для племени, то для Ранда это отличная возможность покончить со мной. Если ребенок умрет, меня тут же в этом обвинят. Даже если бы он в любом случае умер, без моего участия. Горм стоял между Уной и разъяренной Итой. Он медленно обернулся в мою сторону, и я увидел в его глазах тяжелый вопрос. Он защищал меня до сих пор, но сейчас я поставил его под удар вместе с его дочерью. «Прости, вождь, но так нужно», – прошептал я скорее для самого себя. Я продолжал наблюдать, стараясь не шевелиться. На площадке произошло движение, какой-то юноша из окружения Ранда подошел к нему и шепнул что-то на ухо. Они отошли к самому краю, ведя тихий, напряженный разговор. Ранд то и дело бросал косые взгляды в мою сторону, но это было сейчас не слишком важно. «Давай, Юна, у тебя получится!» Чуть ли не молился я, глядя на это... Племенное совещание с девочкой-подростком, да уж, такого я раньше даже представить не мог. Однако Уна сумела выстоять под напором старейшин-охотников и травницы. Я не слышал всех слов, но видел жесты. Она указывала на мешок с отваром и на закрытый вход в жилище. Видимо, ее уверенность или отчаяние подействовали. Ита, чье лицо потемнело от обиды и гнева, резко махнула рукой, словно отрекаясь от происходившего, и спешно скрылась в своем жилище. За ней, качая головой, ушел в Сови, но в пещеру. Горм задержался. Он еще несколько минут говорил с дочерью. Его голос звучал глухо, наставительно. В какой-то момент он вновь бросил короткий тяжелый взгляд на мою нишу, но не более того. И когда он ушел, на площадке воцарилось странное затишье. Вот и все, буря миновала, теперь остается ждать. Появился Зив. Он, как ни в чем не бывало, уселся на свое привычное место. Разложил заготовки и принялся за работу. Его не волновало то, что происходило у других. Есть камень, надо работать. Я же опустил взгляд на булыжники, рассыпанные вокруг моего жилища. Встреча с волчицей и холодная ненависть в глазах Ранда заставили меня мыслить куда более приземленно. Хорошо, если я смогу сократить смертность от дизентерии, но плохо, если вскоре помру сам. У меня есть нож, но этого мало. Он хорош для повседневных дел, может, для засады. Ну и на крайний случай. Делать копье мне не позволят. Да и долго это сложно в моих стесненных условиях, размышлял я, перебирая пальцами гладкую гальку. Самый важный фактор в сражении или охоте – это дистанция. Луки и копья тысячи лет доказывали это, но лук – тоже дело, требующее времени, силы, опыта. Что же мне делать? Мне нужно было оружие, что-то, что позволит держать врага на расстоянии, но при этом не потребует большого количества ресурсов, не будет сложным в изготовлении и не потребует месяцев тренировок. И тут мой взгляд остановился на кожаных ремнях, которыми были стянуты мои шкуры. «Проща!» — осенило меня. Глава 20. Отношение племени ко мне, точнее его отсутствие, имело свои приятные стороны. Пока община просыпалась, наполняя утро суетой и грубыми звуками работы, я позволял себе роскошь поспать в неположенный час. Наглость? Ха, пожалуй, да. Но ночная вылазка, да и внезапный всплеск мотивации по созданию прощи выпили последние силы. Даже мерный стук камня о камень за авторством Зифа не мешал мне провалиться в объятия Морфея. У Небелку в этом плане, конечно, везло гораздо меньше. «Вставай давай!» – бросил недовольный голос. Я даже не сразу понял, кому он принадлежит. «Вставай, соколенок!» – повторил он и тут же сопроводил требование тычком в плечо. «Да встаю!» – протянул я немного озябшим голосом. Перевернувшись в своей нише, я столкнулся взглядом с Белком. Его вид не сулил ничего доброго. Покрасневшие от недосыпа глаза и тяжело сдвинутые брови красноречиво говорили о том, что он думает об этой побудке. В руках он держал кусок коры и мех с водой. Уж не знаю, была ли роль моего персонального официанта его личной инициативой или почетным поручением старейшин, но свои обязанности он исполнял исправно. А еще, оказывается, уже был полдень. Солнце поднялось высоко, да и не так уж я долго поспал, мог бы и не будить. Ну да ладно, ему, наверное, тоже обидно. «Пора бы самому ходить за едой», – пробурчал он. «Знаешь же, меня за пределами владений Зифа не очень любят». Я немного повернул голову, указывая на свежее рассечение на брови. «Если так и будешь сидеть на заднице да спать по утрам, тебя и не полюбят», – прохрипел он, присаживаясь и ставя выдолбленную миску. «Сегодня у нас было то же, что и вчера, а именно шашлык. Или как его, сувлаки, точно. Да, маленькие кусочки мяса, нанизанные на палочку и жареные над углями. Правда, без соли все было примерно одинаково вкусно. Но справедливости ради, отказ от лишней соли неплохо так обострил мои вкусовые рецепторы». «Шашлычок», – прошептал я с улыбкой. «Опять скалиные слова», – прошипел Белк. «Как там Уна, как ребенок?» – спросил я, беря в руки первую палочку. «Не знаю», – пожал он плечами. «Уна с ним не выходит почти и к себе никого не пускает. Даже Ид пыталась, когда остыла, так она ее не пустила». «Правильно делает», – кивнул я. «Но ребенок еще жив». Было занимательно то, что для маленьких детей они не использовали каких-то имен. Даже пол был не важен. Всех называли «дитя» или «маленький». Я так понял, что пока не проявляются какие-то характерные признаки, внешние или внутренние, имя не дается. Белл как-то рассказывал, что ему дали имя на седьмую зиму. Он уже был крупнее большинства детей, правда, тогда его звали Гунт, что, судя по всему, означало «маленький кабан». «А что другие говорят?» «Почти все думают, что он сошла с ума. Такое уже видели. Странные слова, поступки». «Так и она», — рассказывал Белк. «Даже те, кто хорошо к ней относится, верят больше Ити и Сове. Раз они сказали, что ничего не поделать, значит, ничего не поделать. Кто-то даже плохо говорит. Из-за тебя Уна пошла против Ита и Сове. Против воли Белого Волка. Говорят, что она смотрит в небо и не видит того, что под ногами». «Зазналась?» «Да», — ухмыльнулся я. «Алла?» Не понял Белк. Мне было интересно, насколько образное мышление поможет ему в освоении другого языка. В данном случае складывалась игра слов. Старая история и вперед. «Неважно», — махнул я рукой. «И что Ита, Сови, Горм, Ранд? Они интересовали меня больше, чем остальные». «Горм пришлось убеждать старейшины племя, что Уна говорил с белым волком, который рассказал о белой траве. И Сови поддержал его. Сказал, что белый волк даровал шанс, и племя должно отплатить ему великой жертвой. Горм, Вака и Ранд отправились на охоту в благодарность. Скорее всего, вернутся только к ночи». «Хм, а как же Сови объяснил то, что сказал вчера?» Мне правда было интересно, как он выкрутился. «Я слышал, что он сказал Ити и старейшинам, что это может быть черное послание, обман черного волка». Ха-ха, не сдержался я и тут же напрягся, потревожив бок. Пусть дела обстояли намного лучше, но рана все еще не зажила. Сови впрямь видит больше, чем все. Ха, думаю, не просто поддержал, он, скорее всего, и был составителем этой легенды для Горма. Он умел среагировать вовремя и на лету, интерпретировать любые явления, а Горм просто поверил в Уну, как и поверил в меня, и, думаю, быстро понял, что я замешан в этом. Хм, иначе как? Понимал я. «Значит, ей удалось добиться помощи?» – спросил я. «Одной ей будет тяжело справиться». «Нет!» – мотнул он головой. «Горм решил, она должна справиться одна. Из-за нее проклятие не должно коснуться других. Даже Ити запретил подходить к ребенку. Хотя ее его слова не сильно останавливает». «И правильно сделал. Пока то, что делает Уна, совершенно инородное и незнакомые принципы лечения. И это может обыграть это в невыгодном свете», – размышлял я. «Ирант!» «Что он сделал?» – заволновался я. «До того, как они ушли на охоту, он говорил, шептал, что Горм уже не знает, что лучше для племени. Что он не видит никого, только кровь свою. Что для него плоть его важнее плоти другой. Раздувает угли, и если ребенок умрет, пламя может загореться». «Что?» – послышался зычный голос Зифа. Я не заметил, как прекратился стук. Он обернулся к нам, и его взгляд не обещал ничего хорошего. «Ранд не любит Горма?» – прорычал неандерталец. «Ранд просто дурак, в отличие от тебя!» – попытался я сгладить углы. «Ты ж знаешь!» Зив глубоко вздохнул, раздувая ноздри. «Да, дурак!» – согласился он. «А Горм хороший! Ты тоже, Ив, умный, значит!» Неожиданно похвалил он меня. Я даже не сразу понял, как реагировать, только подумал, что Ранду не поздоровится, если он попытается сразиться с Гормом при Зифе. За дни рядом с этим неандертальцем я осознал, что Горм значил для него очень много. «Камень не ждет, Зиф», — напомнил я. «Да, камень не ждет», — буркнул он, поворачиваясь к нам спиной. «При нем тебе лучше не говорить, про Горма плохо», — шепнул я Белку. «Вырвалось!» Оправдался тот. «Но от Ранда я другого и не ожидал», — криво улыбнулся я, прожевывая мясо. «Ит хоть успокоилась?» «Да, но она была очень зла, кричала, сказала, что Уна обратилась к...» «Ну?» — поторопил я. «К чему нагнетать?» «Эх, обратилась к черному волку, что отвернулась от нее и племени. Что не видит той Уны, которую знала многие лета. А вот это называется переходный возраст. А если серьезно, то с авторитетом травницы это опасные слова. Уна может потерять доверие общины, и тогда пострадает Горм, а за ним и я. Все поставлено на кон, а ребенок должен выжить любой ценой. Казалось бы, небольшая община, всего около 40 человек, а такие драмы, интриги. Странно это, куда логичнее поддерживать друг друга, сплотиться перед единой целью, а эти склоки выглядят совершенно нерационально перед лицом ежедневного выживания. Должны быть и другие причины, кроме естественной тяги людей к власти. «А это что?» Белка обратил внимание на мою заготовку, которую я успел сделать перед сном. С краю ниши лежали лоскуты кожи. Изготовление пращи было делом, не требующим каких-то специальных навыков. А уж я и не раз видел реконструкции и рабочие экспонаты. Я отодвинул в сторону миску с остатками еды и жестом пригласил парня придвинуться ближе. «И это называется проща», — сказал я, выбирая самый широкий и прочный кусок кожи. «Грозная штука, если уметь с ней обращаться». «Проща? И зачем? Душить зверей? Или это будет селок?» — чесал голову Белк, явно не понимая, что должно получиться из пары кусков кожи. «Странные вы, соколы!» «Нет, это для метания камней!» «Кидать камни? А руки зачем тогда?» Показал он свою огромную пятерню. «Взял камень да кинул. Да и толку. Лучше тогда дротик или копье». Он явно был настроен скептически. Я взял костяной пробойник и начал расширять отверстие по краям овального кожаного лоскута. «Смотри, все просто. Вот этот кусок кожи. Постель для камня. Как бы для сна. Тут он лежать будет. Кожа должна быть мягкой, чтобы облегчать камень, но прочной, чтобы не порваться при рывке». Я взял две длинные кожаные полоски, одну из них продел в отверстие и завязал мертвым узлом, предварительно проверив кожу на растяжение. «Одну ленту я привязываю к пальцу». Я продемонстрировал Белку петлю на конце левого тяжа, надев ее на средний палец. «Это чтобы оружие не улетело вслед за камнем. А вторую...» Я завязал на конце второй полоски тугой увесистый узел. «Ее я буду держать вот так, зажимая между большим и указательным». Я положил в центр кожаного ложа гладкий галыш и сложил прощу вдвое, уравнивая длину шнуров. «Раскручиваешь над головой, ловишь момент максимальный...» Чуть слово «инерция» не вырвалось. «И силы, и раз!» Я резко разжал пальцы, имитируя бросок. Узел скользнул по ладони, освобождая один край. «В этот миг камень улетает со скоростью, от которой не спасет ни одна шкура. Ну и летит он далеко, а дальше любовь дротика. А сил в таком камне много». Я посмотрел на Белка, проверяя, понял ли он суть. «Не», — покачал он головой, — «копье лучше». «Ну, как знаешь», — пожал я плечами. Я мог бы еще объяснить, что с такой прощой в охоте могут активно участвовать даже малые дети. По сути, тут не требовалось какой-то специфической силы, только координация, понимание принципа и точность. На мамонта с таким, конечно, не пойдешь, но на зайцев да прочую мелкую дичь сгодится. Да и против себе подобных тоже отлично работает. Я отложил оружие в сторону и поднял глаза на Белка. Казалось, он тут же понял, что я собираюсь спросить. «Нет, их нельзя», — сказал он ясно. «Нужно, Белк. Я понимаю, ты не спал, но того, что мы принесли, мало». «Ты не понимаешь», — прошептал он. «Мне кажется, нас вчера кто-то видел. Всем и так ясно, что Уна сама не могла принести те травы. На тебя, конечно, мало кто подумает, пока ты ранен. Да и места этих ты не знаешь. А вот про меня... Он видишь?» Он указал на стоянку. Рядом с одним из жилищ прохлаждался Шако, вечно снующий вокруг Ранда. «Он с меня глаз не спускает, только я попытаюсь выйти со стоянки, он тут же доложит Ранду. И не знаю, что будет, но точно ничего хорошего». «Да, засада. Даже если мое участие еще не так очевидно для большинства, то Белку другое дело. У него не то положение, что у Ранда или Уны, а тут еще Горм запретил помогать ей, а значит, и за травами ходить». Раскручивал я в голове цепочку и слова Иты по поводу черного волка. А если еще и ребенок не выживет, то Белку будет худо. Не убьют, но отношение, скорее всего, изменится. Ох, как же сложно. Чем больше я думал о хитросплетениях ситуации, в которой мы оказались, тем сильнее у меня болел голова. Мне было ясно, что тех трав мало, нужно еще. Ребенок сейчас катастрофически нуждается в натрии и калии. Обычную еду он поглощать не может, все отправится наружу. И даже если мы сможем бороться с обезвоживанием, долго с таким дефицитом электролитов ему не прожить. Нам нужны галофиты, иначе никак. Даже когда ему начнет становиться лучше, мы не сможем без них обойтись, пока он не придет в норму полностью. Я ощущал, как сам постепенно оказывался в силке. Только казалось, что вот-вот все станет лучше, как опять происходило нечто подобное. А все дело в том, что я никто. Если бы я хотя бы был из этого племени, у меня уже были бы развязаны руки. Я мог бы помочь племени сделать их жизнь лучше. Нет, не мог бы. Я бы сделал. Кулаки сами собой сжались. Я не могу оставить все так. Не могу позволить племени двигаться к своему вырождению. Оно уже